Глава 4. Цирк имени Сталина. Как огонь подвижный круг. Люди-звери, люди-гады. М. Волошин. В цирке. Крымская ночь, как женщина южных кровей, теплая, ароматная, с привкусом молодого вина на ярких губах. Пыльный поезд Крим покачивается, как огненный змей, готовый рассыпать искры и взлететь в небеса. Или это я пошатываюсь в последний раз, глядя в мерцающее небо Тавриды? Теперь я могу надолго забыть о провонявших уриной плацкартных местах в конце вагона и передвигаться со всеми удобствами в классе люкс. Но игристая радость быстро выдыхается, уступая место дорожной скуке. Едва поезд набрал скорость, я открыл мемуары Тайбеля и сломал печати.